Алло. Алло. Алло, с кем я разговариваю? А я с кем это разговариваю? Это не Бугурт? Это Бугурт, нет? Да. Это Бугурт. Ну, вы звонили на городской, с которого я сейчас звоню? С кем я разговаривала? С вами? Не знаю, возможно, возможно, так. А у вас Бугурт или что? Ну, представились с вашего номера, дали ваш номер, я не знаю, Бугурт какой-то. Одна, якобы он учится в 11 А классе гимназии. Так. Это вообще это номер какой? Краснодарский край, что ли, или какой? Ну да, да. Нет? А да. Каким образом? Просто дело в том, что позвонил какой-то молодой человек, представился так. Бугурдом и сказал, что он в сексуальных отношениях с моим сыном находится. Боже мой, у вас я сын гей? Я просто это дело раскачаю, я завтра выйду на работу, я пробью номер, с которого он звонил. Я сотрудник милиции, полиции так. Сейчас. Так. Я эту тему раскатаю, за базар отвечать надо. А вы боретесь, вы боретесь с гомосексуалистами или что? Да. Ну, а мне у вас, принципиально вы замечали? Важно, вот это вот, я не пойму, что это за разводы такие. А вы замечали за своим сыном, что вот, ну, что-то у него такое вот было? Нет, не замечала, знаете. Так, ну а почему же тогда вы как-то переживаете? Кто-то вам позвонил, кто-то что-то нет, сказал? Нет, а зачем? А за такие разговоры, вообще-то, знаете, за такой так, разговор, это да. Не просто разговор. Так. Так, то есть надо вы, будет разговаривать с ним. Вы, возьмете, вы возьмете школьника, возьмете Бугурт, да? И да, его... возьму своего сына, я его проведу так. Очную ставку, прежде всего, да. И пойдем все вместе, вдвоем поведу их к врачу, к директору, боже к врачу. Будем разбираться. А зачем, а зачем к врачу? Вот он дал ваш номер, я не знаю, с кем я, конечно, разговариваю. Подождите, а зачем к врачу? А если у них любовь? Вы об этом не задумывались? А, понятно. Вы на такой же волне, да? Нет, почему такой волне? Ну хорошо, вас... если у них любовь, тогда я их в ЗАГС поведу. Надо но их оформить отношения, а в России понимаете? Не разрешены однополые браки? Ничего страшного, мы им гражданский брак сделаем. Да. Какая вы интересная. Да, это с кем я разговариваю? Меня зовут Евгений Вольнов. Можно, вы можете представить? Евгений Вольнов. А каким образом телефон? Кто он вам приходится, этот Бугурт? Я понятия не имею, кто такой Бугурт. Ну, точнее, я знаю, что такое Бугурт, но этого Бугурта конкретно я не знаю. Угу. Понятненько. Ну, ладно, я ваш номер тоже записала, буду иметь да, в виду. Да, я буду выяснять все эти номера. Конечно. Угу. И за базар передать ему, он будет отвечать. Обязательно передам за базар. Обязательно. Ага. Да? За такие окей. Слова надо уметь отвечать. Согласен с вами, конечно, естественно. Вот. А что же он скрывается? Пусть он мне перезвонит, буду с ним опять разговаривать. А вы скажите, хорошо, у меня вопрос к вам есть. Вот вы говорите о том, что вот сын у вас там... Вам не верится, что он может быть геем или что? Нет, не верится. Вот поэтому я хочу с ним встретиться. С Бугуртом? Да. А вы понимаете, что эта встреча может быть не очень приятной? Ну, для меня это приятная будет встреча. Ну, конечно, встреча с Бугуртом может быть неприятной. Мне будет приятно. Угу. Я вас понял. Что ж, ну, хорошо. Главное, перезвоните. Мне очень интересно, что дальше произойдет с вами, с вашим сыном. Если действительно у них любовь и половые связи, то ну, вы хоть как-то в курс меня поставьте. Да, а вы кто, чтобы восстать? Вот я поэтому и хотела. Я вам представилась, а вы кто? Я вам тоже представился. Вы к нему относитесь, к кому? Кто вы? Никто вообще, я даже не знаю, кто это такой. Но мне очень любопытна эта ситуация. Угу. Понятно, хорошо. Я вас введу обязательно в курс дела. Как только да, разрулю. Окей. Угу. Хорошо, до свидания. Спасибо большое, до свидания.